Глава 5. Зейл поднял костяной кинжал, неслышно бормоча что-то себе под нос. Клинок ярко вспыхнул, и на миг мистическая орда, казалось, попятилась. Но тут же, словно притянутая невидимым магнитом страшной силы, снова подалась вперед. Молча и целеустремленно направляясь к маленькому отряду. «Это должно было сработать», — срывающимся голосом выдохнул некромант. «Они же призраки. Только и всего». Ужасающая толпа росла с каждой секундой. Привидения не тянули к бойцам руки с растопыренными пальцами, не проявляли никакой видимой угрозы, но неуклонно продолжали приближаться. Пустые глаза не отрывались от группы Кентрила, но в них не мелькало и намека на то, что сделают призраки, добравшись до наемников. И никому из солдат почему-то не хотелось узнавать, что тогда произойдет. Один из бойцов наконец сломался, повернулся и побежал вглубь города. Капитан Дюмон выругался, но, не придумав ничего лучше, взмахнул мечом над головой и приказал отступать. Крепко стискивая в руках оружие, хотя как оно могло противостоять бесплотному ужасу, никто из солдат не мог бы сказать. Охотники за сокровищами плотно сомкнутым строем быстро зашагали назад в Урих. Нет, побежали. Даже Зейл и Вижири, показавшие хорошую скорость для своего роста и возраста. За ними, вроде бы и не двигаясь, но и не отставая, следовал легион бледных зыбких фигур. «На следующем перекрестке поворачиваем налево», — крикнул Кентрил. Если память не подвела его, эта дорога вела к одной из сторожевых башен. Если они доберутся туда, то можно будет перебраться через стену. Двое оставшихся в живых наемников несли веревки. Длины тросов должно хватить, чтобы спуститься на землю с той стороны. Но когда они приблизились к перекрестку, движение впереди заставило Кентрила остановить отряд. Оттуда тоже надвигалась толпа забытых жителей Уриха, с таким же бесстрастными лицами и с тем же желанием, что и у тех, кто шел сзади. «Они повсюду!» – вскрикнул Элберт. Действительно, призраки буквально наводнили улицу перед ними. Кентрил взглянул направо. Только там еще не маячили полупрозрачные фигуры, преграждая команде путь. Только там еще оставалась надежда на спасение. Стоящий рядом с капитаном, Зейл пробормотал. «Разве у нас есть выбор?» Махнув рукой, Кентрил повернул направо. Он ожидал, что в любую секунду путь может оказаться отрезан, но, несмотря на все страхи, дорога оставалась пуста. Этого нельзя было сказать о боковых улицах. Когда двое наемников попытались свернуть, перед ошеломленными людьми материализовались из тени бесплотные фигуры. Испуганная пара поспешно вернулась к группе. Любопытно, однако, что хотя новые призраки и присоединились к погоне, они, как и те, кто держался позади, не приближались к бегущим. Некромант высказал догадку первым. «Нас ведут, капитан. Мы направляемся в точности туда, куда они хотят». Кентрил согласно кивнул. Малейшее отклонение от маршрута пресекали новые безмолвные фигуры. Пока наемники следовали предназначенным им курсом, призраки держались на расстоянии. Но куда же, интересно, их гнали? Люди бежали мимо массивных каменных лавок, мимо элегантных домов с крышами-куполами и арками входов. Мерцали светильники и факелы, то и дело раздавались голоса. Но когда Кентрилу удавалось заглянуть в какое-нибудь из зданий, он не видел никаких признаков жизни. И пока бойцы бежали, продолжала играть та же самая бесконечная мелодия. Веселый смех невидимки время от времени присоединялся к напеву, словно насмехаясь над непрошенными гостями. Внезапно впереди показалась еще одна толпа призраков. Сперва Кентрил не понял почему, но потом заметил слева узкий проулок, темный, неприветливый. Таким он, вероятно, был и при свете дня. Капитан огляделся и понял, что этот проход – их единственный шанс. «Сюда!» – крикнул он, ткнув в темноту мечом, надеясь, что не совершил только что ужасной ошибки. Немигающие фантомы преграждали путь, возникая из ниоткуда совсем рядом. Один за другим люди нырнули в проулок. Кентрилл все время держал меч наготове, осознавая всю глупость подобного поведения, но чувствуя себя как-то уверенней с оружием в руке. «Они по-прежнему позади, капитан!» – крикнул замыкающий. «Продолжайте следовать за мной! Должно же все это когда-то кончиться! Должно же...» Словно бы в ответ на слова офицера, проход внезапно вывел людей на открытую площадь. Кентрилл затормозил у самого конца проулка, недоуменно озирая место, которого прежде никогда не видел. «Мы не могли пропустить это», – прошептал он. «Мы не могли...» «Клянусь драконом», – выдохнул Зейл, оказавшийся за спиной командира. Кентрилл оглянулся на некроманта, увидев, что тот то ли недоуменно, то ли благоговейно разинул рот, так и застыв. Зрелище в некотором смысле столь же поразительное, как и вид того, что лежало перед ними. Большой холм, на самом деле огромный выступ горы Немир, возвышался в самом центре Уриха. Холм этот капитан Дюмон, конечно, помнил. Он очень удивился, отчего жители решили возводить свое королевство вокруг черного каменного кургана высотой в несколько сотен футов. Кто-то аккуратно вырубил в твердой скале ступени, ведущие на самую вершину. И вот там-то, в вышине над городом, стояло то, что приковало сейчас взгляды людей. Величественное каменное сооружение с тремя витыми башенками и высокими стенами, с которых наверняка виден не только Урих, но и джунгли на многие мили вокруг. Форма здания напоминала Кентриллу замки его родины, тянущиеся вверх, зубчатые, холодные. Свирепые крылатые фигуры охраняли ворота, через которые должен был пройти всякий, кто пожелал бы вступить внутрь этих стен. Черный холм почти сливался с тенью, брошенной на город горой, но сам замок, казалось, окружало слабое сияние. Он был построен из белоснежного мрамора. Кентрилл старательно зажмурился, но аура царственного строения не исчезла, в животе у капитана заурчало. «Дворец Джариса Хана», – прошептал Зейл, – «но он же пропал вместе с ним». «Дворец Джариса Хана!» Квовдзин вырвался вперед, растолкав посохом ошеломленных бойцов, и принялся пристально разглядывать замок. И когда старик заговорил, в голосе его слышалась алчность. «Да, можно ли найти место лучше? Можно ли найти место лучше?» Кентрилл внезапно вспомнил о преследующих их фантомах. Он оглянулся через плечо, ожидая увидеть, как призраки появляются из проулка, но обнаружил, что их уже никто не преследует. «Охота окончена», — пояснил некромант. «Они загнали нас туда, где мы должны были оказаться». Капитан Дюмон посмотрел на извивающуюся лестницу, ведущую к огромным зарешеченным воротам и грозным крылатым фигурам на стенах, которые, казалось, взирали сверху вниз на пришельцев. «Мы поднимемся туда?» «В данный момент», — заявил Зейл, — «я предпочел бы этот вариант, чем возвращение к нашим бесплодным друзьям. Не сомневаюсь, что если мы повернем, они явятся снова, только на этот раз будут настойчивей». «Конечно, надо идти наверх!» Дзин чуть не прыгал от нетерпения, тыча посохом в направлении знаменитого дворца. «Там, совместными усилиями жрецов и колдунов, была завершена магическая работа Джариса Хана. Там мы отыщем величайшие магические книги и, конечно же, кучу золота». Однако Вежири единственный был заинтересован в дальнейших поисках силы и сокровищ. Кентрилл и выжившие солдаты как-то утратили тягу к богатствам, но по крайней мере на время. Бойцы желали лишь оказаться где-нибудь подальше от призрачного королевства, даже если бы это и означало остаться без копейки. Но выбора у них не было. Их пригнали к лестнице, и капитан наемников знал, что это не случайно. «Поднимаемся!» – рявкнул он. «Следите, чтобы факелы не погасли!» Люди неохотно начали взбираться по ступеням. Только сейчас Кентрилл заметил, что с исчезновением призраков изменилось еще что-то. Он больше не слышал ни надрывающей душу музыки, ни звонкого смеха. Урих лежал безмолвный, как сама смерть. Команда медленно продвигалась по крутой и опасной лестнице. Кентрилл лишь удивлялся, как обитатели дворца каждый день совершали подобные восхождения. Кое-где не хватало ступеней, где-то они были разбиты, и это еще больше затрудняло путешествие. Факелы светили еле-еле. Плотная тень словно лишала пламя яркости. Огонь в ней как будто тускнел. Кентрилл повидал на своем веку черные, как смоль, ночи, которые были светлее этого дня. Почему сначала, когда они только осматривали развалины города, он не замечал здешней тьмы? Почему сейчас все кажется ему совсем другим? Все выше и выше взбирался отряд. Лестница казалась им бесконечной. После тысячи ступеней Кентрилл заметил, как тяжело и хрипло дышат люди, включая и его самого, и объявил короткий привал. Даже Дзин, так стремящийся достичь дворца, не стал спорить. Зейл, выглядящий менее изнуренным, чем остальные, уселся на камень несколькими ступенями выше и снова положил руку на тугой мешочек. Закрыв глаза, он втягивал в себя воздух и принюхивался, словно искал что-то. Когда Кентрилл приблизился к нему, глаза некроманта быстро раскрылись. Рука соскользнула с сумки, и плащ прикрыл ношу чародея. «Капитан Дюмон?» «Можно тебя на пару слов, Зейл?» «Я всецело к твоим услугам». Опустившись на корточки рядом с колдуном, Кентрилл сказал: «Думаю, ты много знаешь об этом месте. Ты знаешь больше, чем даже старый Дзин. А он всю свою жизнь изучал этот край». «Он изучал его, а я прожил тут всю свою жизнь, капитан». «Вот именно, Зейл. Так что же ты знаешь, когда ты увидел это?» Капитан Дюмон показал на дворец. «Ты удивился, но не так сильно, как я. Но ведь замка здесь не было, некромант. Холм, да, но мраморного дворца не было. Тебя так поражает то, что происходит в королевстве, столь тесно связанном с самими небесами?» Кентрилл фыркнул. «Не знаю, как там небеса, но пока Урих лишь убивал моих людей». Левая бровь Зейла приподнялась. «Твои ум и чувства остры, капитан Дюмон, а природное знание мира, полагаю, удивили бы даже меня». «Я снова спрашиваю тебя, некромант, что тебе известно об этом дворце?» «Только то, что уже сказал Вижири». Бледный человек произнес последнее слово с тенью отвращения в голосе. «В этом месте когда-то сработало заклинание, открывшее путь в небеса. Я не удивился, обнаружив, что дом Джариса Хана и теперь не подчиняется законам природы. Его затронули силы, выходящие за пределы наших познаний, и даже несколько веков никак не отразились на нем». В словах этих Кентрилл не услышал ничего нового. Тогда он попытался пойти по другому пути. «Я хочу знать, что в твоем мешке». «Я же сказал, там подарок». «А почему ты все время носишь его с собой?» «Кажется, он очень ценен для тебя». Зейл встал. Лицо его не выражало никаких эмоций. Повысив голос, он спросил: «Не пора ли нам отправляться, капитан? Осталось не так уж много». «Он прав, Дюмон», – пробормотал снизу Дзин. «Время уходит». И Зейл зашагал по ступеням, не произнеся больше ни слова. Кентрилл заскрипел зубами, но кивнул остальным. «Пора продолжать путь». Капитан поклялся себе, что придет время, когда чародей скажет ему правду, если, конечно, они переживут все это безумие. Странно, но оставшийся путь показался им легче и быстрее. С каждым шагом обнесенные стенами владения великого Джариса Хана казались все выше и выше. И, наконец, перед скалолазами замаячили огромные ворота. «Уродливые твари!» – буркнул Элберт, разглядывая двух крылатых горгулей. У статуй оказались почти человеческие тела, впрочем, тяготеющие к превращению в львиные, и головы грифов с загнутыми острыми клювами. Лапы оканчивались кривыми когтями, как у орлов или коршунов. Круглые, чудовищные глаза были устремлены на пятачок перед зарешеченным входом, пронзая любого, вставшего там. «И это дом самого благочестивого из всех праведных?» – недоуменно заметил Кентрилл. «Гаргульи считаются лучшими стражами, охраняющими жилище от вторжения преисподней», – объяснил Зейл. «Они предупреждают посетителя, что лишь чистый сердцем перешагнет этот порог». «Это что, значит, нам придется ждать здесь, капитан?» – взревел кто-то. «Внутрь войдем мы все, или не войдет никто». Кентрилл изучал зарешеченный вход. «Если мы вообще войдем». В ответ Зейл потянулся к щеколде. От одного легкого прикосновения его руки массивная дверь широко распахнулась. Древние ворота открылись совершенно беззвучно, даже не скрипнув, словно их совсем недавно смазывали. «Войдем?» – вежливо спросил он спутников. Капитан справился с пробравшей его дрожью. Зейл сделал шаг, затем, когда ничего страшного не случилось, второй и третий, направляясь ко дворцу. Подбодренный успехом некроманта, капитан Дюмон последовал его примеру, дав знак своим людям следовать за ними по одному. Элберт последовал за командиром, потом Джодас, а потом и все остальные. С первыми ничего страшного не происходило, и последующим было от этого гораздо легче на душе. Один солдат даже принялся насмехаться над гаргульями, утверждая, что они напоминают ему его бывшую жену. Первый раз с тех пор, как пробудился город, люди немного расслабились. Дзин отчего-то не спешил, дожидаясь, пока не пройдут все наемники. Когда последний шагнул за ворота, он покрепче сжал посох и вошел с надменностью завоевателя. Гаргулья над входом внезапно взвыли. Раскинув крылья и открыв клювы, каменные чудовища ревели, буравя глазами вежири. Когти царапали постаменты. Дзин немедленно отпрянул. Гаргульи тут же вновь застыли неподвижными изваяниями. «Мудрые охранники. И остроглазые к тому же», – пробормотал Зейл из-за спины Кентрила. Не обращая на него внимания, капитан подошел обратно к воротам, разглядывая каждую гаргулью по очереди. Если бы он не видел этого своими глазами, если бы ему кто-то рассказал об оживших скульптурах, то офицер подумал бы, что виной происшествию несколько кружек крепкого эля в желудке очевидца. Потянувшись, он легонько постучал мечом по одной статуе и услышал звон металла о твердый камень. «Отойди, Дюмон!» – резко велел колдун. «Я разберусь с этими шумливыми псами!» Квовдзин поднял магический посох, указав им на гаргулью, ту, что слева. Пока он говорил, его вторая рука оглаживала деревянный жезл, заставляя зловеще вспыхивать некоторые из вырезанных на нем рун. Зейл присоединился к Кентрилу. «Это может быть неразумно, капитан Дюмон?» Офицеру наемников пришлось согласиться. «Не делай этого, Дзин, а вдруг только хуже будет?» «Это я слышу от человека, который недавно требовал моей магической помощи», — фыркнул Вежири. «Эти бестии не удержат меня снаружи». Кентрилл быстро прыгнул в проем, преграждая дорогу Дзину. Вежири отступил, но не опустил посох. «Держись рядом», — приказал капитан, — «и поближе. Тогда мы, может, и избежим ненужных неприятностей». «Что ты задумал?» «Просто делай, что я говорю, Дзин». Кентрилл двинулся обратно к воротам, но на пути него встал Зейл. «Если ты настаиваешь, тебе понадобится еще что-то, чтобы присмотреть за второй гаргульей, поскольку Вежири тут не годится». Он занес костяной кинжал. «Я помогу тебе». «Я не нуждаюсь ни в какой», — начал заносчивый чародей. «Тихо, Дзин». Колдун он или нет, капитан Дюмон решил, что с него хватит. Зейл может ступить туда, куда нет ходу Дзину, а это уже говорит о многом. Кентрилл и некромант с крохотной фигуркой между ними зашагали к воротам. Гаргульи не шевелились, как и положено обычным каменным статуям, как будто и не пробуждались вовсе. Опустив одну ногу на дворцовую землю, Кентрилл непроизвольно выдохнул. Его идея работала. Укрывшегося между двумя высокими мужчинами колдуна злобные охранники, кажется, не заметили. Еще пару шагов. Когда облаченная в балахон фигурка Дзина начала переступать порог, горгулья перед Кентриллом встрепенулась и ожила, захлопав крыльями. Глаза чудовища вспыхнули, каменный клюв разверся в диком, разрывающем барабанные перепонки реве. А за спиной Кентрилл услышал точно такой же визг, определенно доказывающий, что Эзейл столкнулся с ожившей с его стороны тварью. Голова статуи нырнула вперед, щелкая клювом слева от бойца. Меч капитана звякнул о мраморный зоб. Удар горгульи был нипочем, но она все же отпрянула. Некроман произносил какие-то слова на незнакомом капитану языке. А потом короткая вспышка света на миг ослепила его. Первая горгулья воспользовалась растерянностью человека, чтобы напасть снова, и опять попыталась обогнуть наемника, клюнуть через его голову. «Ей нужен Дзин», – догадался Кентрилл. «Она пытается избежать битвы со мной. Ей нужен только он». Жуткие когти соскользнули по плечу, пытаясь схватить низенького чародея. Вижири отбивался посохом, когда деревянный жезл соприкасался с камнем, во все стороны почему-то летели искры. «Дзин!» – крикнул Кентрилл. «Это твой шанс, прыгай!» В этот миг снова запела флейта, со всех сторон окутав людей музыкой. Кентрилл невольно вскинул руку, зажав себе рот. «Интересно, к чему бы это?» Мелодия произвела на горгулей поразительный эффект. Та, что наскакивала на капитана, замерла и уставилась в небо. Издав резкий скрипучий звук, она быстро вернулась в то состояние, в каком и положено быть статуе. На глазах Кентрилла из нее улетучилось всякое подобие жизни. Грозный страж снова стал всего лишь гладким мрамором. «Невероятно!» – услышал капитан шепот Зейла. Повернувшись, наемник убедился, что и вторая горгулья тоже обернулась каменным изваянием. Вопросов ни у кого не возникло. Музыка дала им отсрочку, а то и помилование. И капитан, не раздумывая, намеревался воспользоваться неожиданной помощью. «Пошевеливайся, Дзин!» Но Вижири не нуждался в подстегиваниях и поощрениях. Одна нога его уже стояла на земле, принадлежащей древнему замку. А к тому времени, как Кентрилл и Зейл оторвали свои взгляды от стражей, Квофдзин уже поджимал их внутри. А музыка все играла. «Она идет изнутри», – объявил Вижири, по-прежнему стремящийся во дворец. «За мной!» Рядом с Зейлом кто-то захихикал. «Но надо же, храбрец какой! Так рвется туда, где ему явно не обрадуется!» Кентрилл взглянул на некроманта. Не похоже, чтобы это говорил Зейл. К тому же капитану пришлось признать, что голос не походил на голос чародея. Впрочем, не принадлежал он и солдатам, служащим под командованием Кентрилла. Однако никто больше, кажется, не услышал этого весельчака. Элберт и остальные ждали приказов. Дзин уже опередил группу, а Кентриллу не хотелось отпускать его далеко. Что-то говорило ему, что он должен приглядывать за самоуверенным коротышкой. Горгулей поместили у входа не просто так, а среагировали они только на Дзина, а не на Зейла, как можно было бы ожидать. А это не сулит ничего хорошего. Ведомой флейтой люди подошли ко входу, высокому арочному проему, прикрытому двумя бронзовыми створками, которые украшали фигуры архангелов с мечами. Барельефы выглядели обветшалыми по сравнению со всем остальным. Концом посоха Квофдзин толкнул одну из створок. Как и ворота, она отошла бесшумно. С уверенностью человека, вернувшегося в свой дом, Вижири прошествовал вовнутрь. Мраморные колонны, высотой в 3 этажа, окаймляли роскошный зал, освещенный грандиозным канделябром сотней горящих свечей. На полу искусно выложенная мозаика, изображающая различных фантастических животных вроде химер и драконов, резко контрастировала с архангелами. Между двух рядов колонн висели портреты людей в мантиях, подчеркивающих, без сомнения, ранг почтенных личностей, правивших Урихом в течение многих веков. В конце коридора они наткнулись еще на одни двери. Миновав галерею давно почивших лордов, которые словно бы следили за людьми, отряд остановился, вслушиваясь в мелодию, несущуюся теперь откуда-то из-за створок. У входа вновь застыли архангелы с мечами, и снова фигуры показались какими-то потрепанными временем. Цзин потянулся к дверям, но на этот раз они не открылись перед ним. Тогда попробовал Зейл, с тем же успехом, а точнее неуспехом. Кентрилл шагнул ближе. «Может, тут есть засов или...» Он еще не успел дотронуться до одного из разбитых барельефов, когда внезапно обе створки широко распахнулись. Троица отшатнулась. Из темных покоев потянуло холодом. Сперва они ничего не увидели, но чуть позже, в самой глубине комнаты, где слабо мерцала тусклая лампадка, они разглядели сидящего в кресле с высокой спинкой старца в белом одеянии. Он подался вперед, словно не замечая вошедших. Глаза Кентрилла уже привыкли к мраку, чтобы различить худощавую фигуру в плаще с капюшоном, сидящую на полу у ног старца, фигуру с прижатой к скрытым тенями губам флейтой. «Снова призраки», – пробормотал Элберт. И хотя он шептал едва слышно, двое в комнате отреагировали на звук так, словно с потолка вдруг с грохотом обрушилась люстра, вдребезги разбившаяся о мраморный пол. Фигурка в капюшоне перестала играть, вскочила и одним изящным движением скользнула во тьму. Старец же поднял глаза и, ко всеобщему изумлению, поприветствовал людей так, словно все это время ждал их прибытия. «Наконец вы пришли, друзья», – проговорил он мягким голосом, которым звучала, тем не менее, сила целой армии. Никогда не упускающий возможности похвалиться, Вейжири стукнул посохом об пол и объявил. «Я Квоф Цзин, колдун внутреннего круга». «Брат посвященных! Магистр!» «Я знаю, кто ты!» Серьезно и торжественно ответил старец. Он взглянул на Кентрилла и остальных. Несмотря на немалое расстояние, капитан почувствовал, что стоит прямо перед старцем, который словно видит его насквозь, читает его мысли. «Я знаю, кто вы все, друзья мои!» Зейл отстранил колдуна и шагнул вперед. На лице его страх сменялся любопытством и почтением. Все привыкли считать, что некроманты в совершенстве владеют своими эмоциями. И ничто, даже призрачное королевство, не способно заставить их проявить чувства. Даже реакция чародея на выросший из ниоткуда беломраморный дворец не могла сравниться с его нынешним возбуждением. «Прав ли я, достопочтенный сэр? Прав ли я, полагая, что тоже знаю тебя?» Фигура в белом с интересом уставилась на Зейла. Старик облокотился на ручку кресла, удобно уперев подбородок в ладонь. «И что ты полагаешь? Ты не... Не великий ли ты Джарис Хан?» Нахмурившиеся было брови хозяина расправились. «Да-да, я Джарис Хан». «Святые угодники», – прошептал один из наемников. «Очередной призрак!» – фыркнул другой. Кентрилл, поведя рукой, призвал солдат к тишине. Он взглянул на Цзина, ища подтверждение. И хотя чародей не ответил, алчное выражение его сморщенного личика уже сказало все, что требовалось. Казалось бы, немыслимо, что они нашли здесь Джариса Хана, того, кто привел Светлое Королевство к высшей святости, и того, кто должен был быть мертв, как и все те жуткие фантомы, которые пригнали их в это место. Пригнали их? «Он это сделал», — сообщил Кентрилл остальным, кивая на сидящего. «Он велел им привести нас сюда. У нас была одна дорога в его дворец». Офицер ожидал, что лорд Уриха примется отрицать очевидное. Но Джарис Хан весьма удивил его. Вместо возражений царственная фигура молча поднялась. Складки широких рукавов прикрыли руки и склонила голову, словно в знак раскаяния. «Да, я в ответе за это. Это из-за меня вас вынудили прийти ко мне, но лишь потому, что я сам не могу покинуть эти покои и выйти к вам». Какая чушь! Но капитан Дюмон не успел продолжить. Хан нагнулся, подхватил подол своего одеяния и приподнял его, открывая ноги. Или то место, где им положено быть. Ниже лодыжек ноги лорда Уриха сливались с передними ножками кресла. Да так плавно, что никто бы не мог сказать, где кончается плоть и начинается дерево. Джарис Хан опустил подол и самым искренним тоном сказал: «Надеюсь, вы простите меня». Даже Цзин был слишком поражен, чтобы промолчать. «Но что это значит? А как же путь к небесам? Легенды гласят...» «Легенды гласят многое», – перебил колдуна Зейл. «И большинство из этого, в конце концов, оказывается ложью. А наше бытие лживей всех», – пробормотал чей-то голос из темноты слева. Джарис Хан протянул руку во мрак, улыбаясь тому, кто прятался там. «Они те, кем кажутся. Покажись, это безопасно». И из мрака появился флейтист, теперь уже без капюшона. Теперь Кентрилл разглядел, что не спадающие одежды скрывали женщину, молодую и очень красивую женщину, с гладкой алебастровой кожей, с глазами, сверкающими ярче изумрудов даже в слабом свете лампады и солдатских факелов, с каскадом каштановых волос, более ярких, чем у девушек его родины, с восточными чертами тонкого лица, подтверждающими то, что она родилась в этом далеком королевстве. «Мои друзья, моя дочь Этана». Этана. Имя мгновенно отпечаталось раскаленным клеймом в сердце бывалого бойца. Этана – прекраснейшая из прекрасных женщин, которых когда-либо видел капитан Кентрилл Дюмон. Этана – ангел среди смертных. Этана – девушка с броши.